Глава 14. Омар. «Папа!» – тянет ко мне ручки старшая дочь Нигар. Ей 4 года. Подхватываю ее на руки, целую в лобик. Тут же к нам навстречу выходит служанка в платке, забирает дочь, не поднимая на меня взгляд. Моя первая жена Афифа с младшей дочерью на руках выходит меня встречать. «Господин!» Тупит она густо накрашенные глаза. «Я так рада вас видеть, мой господин!» Я беру на руки Наиму. Малышке нет еще и 40 дней от роду. Моя младшая дочь – очаровательная, щекастенькая малышка. Ее я тоже осторожно целую в лобик, чтобы не уколоть бородой. А вот Афифа, несмотря на макияж, выглядит усталой. «Как ты себя чувствуешь? После родов прошло совсем мало времени. Ты оправилась?» «Для вас я всегда готова, господин», — соблазняюще отвечает Афифа. «Вы можете снова навещать меня ночами». С трудом удерживаю лицо, чтобы не поморщиться. После того, как увидел вновь свою первую любовь, снежную лилию, исполнять супружеский долг перед женами становится все труднее и труднее. Это очень странное чувство, ведь раньше я спокойно делил себя на 3 женщин, порой брал наложниц и не испытывал при этом трудностей. Теперь же, когда жду лилию со дня на день, во мне будто бы что-то перевернулось. «Ты для этого меня пригласила, Афифа, чтобы сообщить, что ты оправилась?» «Да, господин», — жена забирает доченьку с моих рук. «Я очень хочу подарить вам первого наследника, господин. А если вы перестанете посещать меня, господин, то как же я рожу вам сына?» «Да, пока у меня одни только дочери. Но я не унываю. Я женат всего 5 лет. Успеют у меня сыновья родиться. А еще почему-то сразу вспоминаются тройняшки Лилии. Какие замечательные у нее дети!» И сразу 3 получились, 2 сыновей и 1 дочь. Лилия должна быть очень счастливой женщиной. Жизнь дарует ей много счастливых моментов вместе с ее детьми. Интересно, я смог бы их усыновить, если бы у Лилии не было жениха, и она согласилась бы стать моей 4-й женой? Мечты, мечты. Надо быть реалистом. Да, я смог бы стать им отцом. Но вот только Лилия – сильная и гордая женщина, хотя хрупка и изящна, как цветок. И вряд ли она согласится стать 4-й, а поэтому нужно умерить пыл. Лилия скоро приедет сюда. У нас с ней только деловые отношения. Надеюсь, я выдержу это. «Господин, я слышала, что Набиха носит вашего малыша уже как 7 месяцев». «А зачем ты интересуешься такими вопросами?» «Уточняю я». «Моя мама интересовалась и рассказала мне». «Мама. Ах, вон оно что». «Да, теща моей первой жены – тот еще подарок. Бодрия Ханум способна разузнать обо всем. Порой это не очень приемлемо. Почему-то при мысли о теще вспоминается замечательная мама Лилии, Лидия Игоревна. Душа у нее чистая, как и сердце. О дочери она печется, а за внуков умереть готова. Потрясающая женщина. Я рад тому, что она тоже согласилась прилететь с дочерью и внуками. Уверен, что мы поладим. Я приложу к этому максимум усилий». «Скажите, господин...» Прерывает мои мысли Афифа. «Набиха уже знает, кого подарит вам?» «Боишься, что Набиха подарит мне сына 1-й?» Усмехаюсь я. «Ну что вы такое говорите, мой господин?» Притворно возмущается Афифа. «Я только возрадуюсь, если у моего господина появится наследник». «Да?» Поднимаю я бровь. «Именно поэтому ты уже готова лечь со мной, чтобы снова понести?» «Я готова рожать вам столько, сколько нужно». Сердито опускает голову Афифа. «Так что, известно, кого ждет Набиха?» «Нет, врачи не смогли определить. Малыш прячется, хочет сохранить интригу до родов». «Тогда подождем родов». Хмуро соглашается Афифа. «Конечно, подождем. Куда мы денемся?» — усмехаюсь я. «Но ты же меня позвала сюда не для того, чтобы мы обсуждали мою третью жену, верно? Кстати, если тебе интересно узнать про вторую, нет. Равия пока не беременна. Она недавно перенесла операцию, и мои визиты к ней отложились на неопределенное время». «Это я знаю, господин», — наконец улыбается Афифа. «С Равией мы общаемся». «Я рад слышать, что ты нашла общий язык хотя бы с моей второй женой». «Господин, а как прошел ваш визит на север? Говорят, вы задержались там больше, чем планировали первоначально». «Однако, тоже Бодриях Ханум новость принесла». «Мой визит на север прошел превосходно, Афифа. Спасибо, что поинтересовалась». «Вы наняли танцовщиц, как планировали для вашего брата, господина Саида?» «О да. Мои губы трогает улыбка, когда я вспоминаю лицо Лилии. Какая же все-таки она красивая. Холодная, изящная, далекая, манящая. Волосы, как снег. Моя снежная лилия». «Я вижу, что господину очень понравилось», — хмурится Афифа на мою реакцию. «Шоу танцовщиц на свадьбе у Саиды будет поистине грандиозным», — отвечаю я. «Осталось только дождаться самих артисток». «Вы ждете какую-то определенную танцовщицу?» Напрягается Афифа. «Ну как эти женщины на такое способны? Как моментально они чуют и раскусывают мысли мужчин? Как им это удается?» «С чего ты это взяла, Афифа?» «У вас было такое лицо, когда вы это произносили, господин?» «Это не должно тебя волновать, Афифа. У тебя мои дети. Занимайся ими». «Но меня волнует это, господин. Место вашей четвертой жены все еще свободно». «Ты первый узнаешь, если я соберусь жениться в четвертый раз, Афифа. Так что тебе не о чем беспокоиться». Я поднимаюсь с дивана. «Господин уже уходит?» — хмурится Афифа. «Да, у меня дела. Оправляйся хорошо, Афифа». Жена тянется поцеловать меня, но я быстро целую ее в лоб и ухожу.